Глава 9. Аэропорт Ла-Гуардия оставался погруженным во тьму. Но над горизонтом уже проступала вишневая, словно там была протянута раскаленная проволока, свечение рассвета. Из темноты гостиничного номера Карл наблюдал за тем, как пробуждается мир вокруг него. Его отражение в оконном стекле, подсвеченном сбоку светом из ванной, в ответ смотрело на него. Ему был виден лишь один глаз. Голубой и холодный. В его распоряжении имелось 25 минут. Можно сказать, все время мира. Ведь в очереди ему точно стоять не придется. Ни в коем случае, пока у него есть этот костюм. Две его половинки лежали рядом с ним на стуле. Он пошарил, нащупывая нижнюю половину. Нашел ее, сел на кровати и натянул заканчивавшиеся чулками штаны поверх джинсов так, чтобы они плотно, словно детские ползунки, обтянули его обувь. Потом нащупал плечевые лямки, перебросил через плечи, застегнул и, уже вставая, потянулся за верхней половиной костюма. Натянул куртку, разгладил ее край, спускавшийся на добрый фут с хвостиком ниже талии, перекрывая брюки. Материя не походила ни на что, с чем ему доводилось иметь дело раньше, и он при всем своем уже немалом опыте ношения этой одежды никак не мог к ней привыкнуть. На ощупь ткань больше всего походила на упругое, растягивающееся во всех направлениях полууретановое волокно, но при этом, облегая вплотную, нигде ничего не стягивало и не пережимало, оставляя впечатление расслабленности. Пожалуй, это было самое точное определение. Кроме того, ткань дышала, словно палаточный полог, и была почти невесома. В прошлый раз Карл не снимал костюм на протяжении более чем 48 часов, не ощутив при этом ни малейшего дискомфорта, даже при том, что голову покрывал капюшон, а руки и перчатки. Хотя он никогда и не спрашивал об этом своих нанимателей. Тем более с учетом того, откуда взялась эта штуковина, казалось сомнительным, чтобы они знали о том, как она работает, намного больше его. Но нутром чуял, что превосходные качества костюма обусловлены своего рода узкоспециальным интеллектом материала, из которого тот был сделан. Вот и сейчас костюм принимал форму его тела, подстраиваясь под него так, что скоро должен был практически перестать ощущаться. Конечно, то, что костюм обладает своеобразным встроенным интеллектом, не так уж и поражало, учитывая, что это было не самым впечатляющим его свойством. Выглянув в глазок, Карл убедился, что коридор пуст. Вышел из комнаты и, пройдя мимо лифтовой площадки, двинулся к лестнице. Лифты, разумеется, категорически исключались. Спустившись на 5 пролетов, он приник к маленькому окошку на двери и убедился, что на этаже никого нет, кроме двух девушек, сидевших за столом в футах в 30 от лестничного колодца. Выходить у них на глазах было, конечно, не самым лучшим решением, но вполне допустимым при отсутствии лучшего варианта. Карл открыл дверь и ступил с лестничной площадки в холл. Как он и ожидал, обе девушки подняли глаза на открывшуюся дверь. В их взглядах читалось недоумение. Карл прошел мимо стола, прямо перед ними, но они так и продолжали таращиться на дверь, со стуком захлопнувшуюся уже далеко позади него. «Вроде все в порядке», — пробормотала девушка постарше. Вторая покачала головой и вернулась к своему наполовину законченному судоку. Карл мог выйти через главный вход, прямо перед ними. Но поскольку в данном случае имелась лучшая возможность на то, чтобы свернуть за угол и добраться до задней двери в конце коридора, требовалось не больше минуты. Правила требовали прибегнуть к ней. Хотя, по большому счету, все правила использования костюма сводились к трем словам — «не валять дурака». Добравшись до задней двери, он в полном одиночестве открыл ее и ступил наружу, навстречу холодному нью-йоркскому утру. Движение по центральной парковой магистрали даже в столь ранний час было достаточно оживленным и требовало внимания и осторожности. Выждав, когда в сплошном потоке машин образовался разрыв, Карл стремительным броском преодолел все 5 полос, по которым шло движение на восток, а спустя мгновение перемахнул вторую половину трассы, перелез через ограду и оказался на территории Ла-Гуардия. Терминалы и авиалайнеры обрисовывались на фоне красного восточного небосклона, словно вражеская крепость. Пересек 4-ю взлетно-посадочную полосу, 2 подъездные дороги, обогнул здание центрального терминала и направился к ближайшему входу в зал Д. Перед скользящей дверью Карл помедлил. Ее электронные детекторы видели его ничуть не лучше, чем стоявший в нескольких футах в стороне сонный сотрудник службы безопасности, но это не имело значения. Правила требовали дождаться, пока механизм двери приведет в действие кто-то другой. Аэропорт был не тем местом, где можно было позволить себе проявлять излишнюю самоуверенность, и где позволительно валять дурака. Ждать пришлось всего полминуты. Усталый с виду бизнесмен вылез из такси и побрел внутрь. Карл проскочил в открывшуюся дверь следом за ним, свернул налево и двинулся мимо немноголюдных очередей ранних пассажиров у пунктов выдачи багажа. Теперь, когда он уже был внутри, затруднений не предвиделось. Рамка металлодетектора и без костюма-то не являлась для него серьезным препятствием, а в данной ситуации и вовсе была детской забавой. Он попросту поднялся на бордюр, ограждавший дорожку к ней, обошел ее по нему слева и снова спустился на пол, футах в 20 за пропускным пунктом. Вот пребывание в самом пассажирском зале могло бы представлять для него определенную проблему, будь там побольше народу. Чтобы избегать столкновений в тесноте и толчье, от невидимки требовалась особая осторожность. Однако в такой час практически все проходы были пусты. Исключение составляли находящиеся впереди ворота D7, являвшиеся его целью. Добравшись до них, Карл выдержал долгую паузу, присматриваясь к толпе ожидающих и размышляя, где лучше встать. Ясно было, что не там, где он находился. Люди будут двигаться в обоих направлениях, и в такой ситуации предсказать перемещение тех, кто уже тут толпится, практически невозможно. Хуже того, совсем рядом шалили и гонялись друг за другом пара ребятишек, мамаша которых, погрузившись в книжку в мягкой обложке, лишь изредка окликала их, пытаясь утихомирить. Ясно, конечно, что лучше всего было занять позицию рядом с дверью к раздвижному переходу за стойкой дежурного. Держась на приемлемом расстоянии, Карл обогнул толпу, поднырнул под барьер и занял себе место. Ждать предстояло не слишком долго. «Боинг 737» уже стоял на взлетно-посадочной полосе, позади которой над еще сумрачным горизонтом поднималась, словно ощерив зубы, небесная линия города. «Дамы и господа», — прозвучал в микрофоне голос дежурный, — «объявляется посадка на рейс 935 авиакомпании Cayman Airways. Беспосадочный перелет до Джорджтауна. Посадка осуществляется через пятый проход. Повторяю, посадка осуществляется через пятый проход». Другая служащая аэропорта открыла дверь, и как только отступила в сторону, Карл мигом прошмыгнул мимо нее наружу, в прохладу раздвижного перехода. Теперь он двигался быстро, намного опередив первых пассажиров. У двери самолета Карл на миг задержался, потому что на его пути оказалась стюардесса. Она взглянула сквозь него в проем раздвижного перехода, и поскольку никто из пассажиров еще не появился, нырнула обратно в самолет и заговорила с кем-то из команды. Карл проскользнул мимо нее и направился к хвостовой части лайнера. Наилучшее место для укрытия на борту Боинга 737 зависело от конфигурации, но в большинстве случаев это была служебная кладовка в кормовой части. Маленький отсек пустовал почти все время полета. И даже когда кто-нибудь из экипажа появлялся там, чтобы взять или поставить тележку, всего-то и требовалось, чтобы нырнуть в угол за ледником. Ну а покинуть самолет, само собой, будет еще проще, чем пробраться на борт. Карл сидел на краю тени, в футах в 5 от девушки, загоравшей нагишом возле бассейна. Безусловно, одним из интересных аспектов ношения костюма являлась предоставлявшая его обладателю возможность наблюдать за людьми, когда те считали, что они одни. Он сам, пока в первый раз не оказался в таком положении, понятия не имел о том, сколь уникальные перспективы это открывает. Ведь в норме вы просто по определению не можете находиться рядом с тем, кто пребывает в одиночестве. Можно, конечно, установить скрытую камеру, но это далеко не то, что находиться там самому. Считая, что пребывают наедине с собой, люди полностью расслабляются, не выказывают ни малейшего беспокойства, неловкости, смущения и робости. Странное дело, лучше всего люди держатся именно тогда, когда рядом нет никого, способного это оценить. Девушка, 23 лет от роду, была потрясающе красива. Оливковая кожа, равномерный загар, глубокие карие глаза, посветлевшие на солнце. 5 футов 2 дюйма и не больше 100 фунтов, покрытые влагой упругой плоти. Ну, если быть точным, влажной она была 5 минут назад. Карл видел, как она разделась, нырнула в бассейн и выбралась из него. А сейчас карибское солнце уже почти полностью осушило ее кожу. Он проследил за тем, как испаряются под его лучами последние капельки влаги. Ее звали Лорен Кук. Эту информацию Карл получил заодно с прочими сведениями, касающимися ее отца, Элиса Кука. Дом площадью в 5000 квадратных футов, смотревший на залив Боден и широкое синее Карибское море с юга, находился в полном ее распоряжении. Разумеется, у входа дежурили сотрудники охраны, готовые броситься на помощь при первом зове или сигнале тревоги. Все как один американцы и профессионалы. Карл внимательно присмотрелся к каждому из них и пришел к выводу, что эти ребята прошли подготовку в какой-то очень крутой конторе, куда более крутой, чем полиция. Система безопасности дома была оснащена инфракрасными камерами и датчиками движения, но Карла все это совершенно не заботило. Желтая бабочка-капустница села Лорен на бедро. Девушка вздрогнула от неожиданности, взмахнула рукой, но когда увидела, в чем дело, улыбнулась, проследив взглядом за ее полетом. Бабочка пролетела прямо за Карлом, и на мгновение провожавший ее взгляд Лорен оказался на одной линии с его глазами. Карл ощутил холодок, но она тут же снова прилегла на свой шезлонг и закрыла глаза. Позади нее стоял 2-этажный дом, тянувшийся на 70 футов в обе стороны, влево и вправо от него. Несколько открытых окон 2-го этажа выходили на балкон, куда ничего не стоило взобраться. Карл это уже проделал. Прошелся по комнатам, исследовал шкафы и выдвижные ящики в спальне Элиса, чтобы не допустить оплошности. Нельзя валять дурака. Спустя несколько минут Лорен встала, подобрала одежду и удалилась внутрь, заперев за собой дверь патио. Карл подошел к ограде бассейна и взглянул вниз на изумрудные лужайки и простиравшуюся за ними гавань, где стояли на якоре яхты. Ему было жаль девушку. Она ничем не заслужила того, что должно было случиться. Хотя каковы ее душевные качества, покажет время. Выглядела она милой и доброжелательной. Но что поделаешь, наш мир отнюдь не таков. Над заливом смеркалось. Весь вечер скапливался туман, который сейчас затягивал горизонт, разделявший розовую воду и пурпурный небосклон. Сквозь это марево пробивался свет лишь самых ярких звезд. Карл проследил за тем, как Элис вошел в спальню. Он проследовал мимо 3 выходивших на море балконных дверей, не удостоив закатный пейзаж даже мимолетным взглядом. «И зачем тогда жить в таком месте?» — подивился Карл. Элис подошел к компьютеру, включил его и стал расхаживать по комнате, пока он загружался. В заднем углу письменного стола стояли 2 фотографии в рамках — Лорен и жена Элиса. Никаких признаков присутствия жены в доме Карл не обнаружил. Информация, полученная от вышестоящих, указывала на то, что у объекта большие семейные проблемы. Запустив руку за пазуху своего костюма, Карл взялся за рукоять того, что нашел в ящике прикроватного столика Элиса. На экране компьютера высветились иконки. Карл вытащил хромированный пистолет 45-го калибра, приставил к голове Элиса и выстрелил. В тот же миг снаружи раздались крики охранников. Крик донесся из комнаты Лорен. На завершение работы у него оставалось лишь несколько секунд. Карл поднял руку Элиса, прижал его пальцы к рукояти оружия и выстрелил снова, на этот раз в фотографию миссис Кук. Зная, что теперь на руке остались пороховые следы, он отпустил руку, позволив пистолету упасть. Спустя 2 секунды, едва не сорвав дверь с петель, в спальню ворвались 4 охранников, держа наготове навскидку МП-5. «В комнате никого!» Группа разделилась, один заглянул в душевую, другой — в огромную кладовку. «В душевой никого! В кладовке никого!» Карл выбрал самый широкий участок стены, подальше от проходов, и просто стоял. Снаружи в коридоре еще трое охранников удерживали Лорен, рвавшуюся внутрь и требовавшую объяснений, а находившиеся в спальне, связавшись с наружными постами, передали указание перекрыть все выходы. Они действовали по правилам, хотя в их взглядах читалась спокойная уверенность. Им было ясно, что случилось. Наблюдавший со стороны за всей этой суматохой Карл ощутил вибрацию своего сотового телефона. Предполагалось, что он должен ответить на звонок при любых обстоятельствах, кроме совсем уж исключительных. Сейчас, однако, имели место именно такие. Спустя 10 минут, воспользовавшись временным затишьем, когда охранники уже закончили проверку, а вызванная ими полиция еще не прибыла, он выскользнул на балкон, перебрался через ограждение и спрыгнул в патио. Оттуда была видна гостиная, где двое сотрудников службы безопасности, одна из них женщина, сидели рядом с Лорен, обнимая ее и бормоча слова утешения. Карл подошел к дальнему краю патио и, спрыгнув с высоты в 6 футов, оказался на пологом склоне, ведущем к берегу. Пройдя 25 миль в сторону пляжа, он нашел свободную скамейку, сел на нее и достал телефон, на котором, как и ожидал, обнаружил текстовое сообщение. «Возвращайтесь в аэропорт. Если текущая работа еще не выполнена, оставьте. Летите рейсом 829 United до Чикаго, оттуда рейсом 71 той же компании до Фэрбэнкса. Инструкции будут ждать в желтом лендровере с наклейкой Гринписа на долгосрочной стоянке Д. Речь идет о прямом нападении на сотрудников Тангенса».